Глава 5. «Ой, какое милое приветствие!» «И тебе привет!» Отзываюсь я, но по лицу блондинки понимаю, что не этой реакции она от меня ожидала. Палюсь. Поэтому натягиваю наивную глупую улыбку и добавляю. «Ты тоже помыться решила?» Блондинка подвисает на несколько секунд, а потом, вернув себе уверенный и недовольный вид, продолжает разговор. «По-моему, мы с тобой уже разговаривали об этом». «Или ты отстаешь от моего Дориана, или тебе будет плохо», — шипит она. Кажется, Лирианна очень любит рептилий. Вон какой серпентарий вокруг себя собрала. «Забирай», — и я пожимаю плечами. «Не думай, что я не понимаю. Ты специально устроила весь этот спектакль с обмороком, чтобы он снова был с тобой», — продолжает девушка. «Так, я оглядываюсь по сторонам. Где он, не подскажешь?» Что-то я его рядом не наблюдаю. Это снова обескураживает блондинку, а я, пользуюсь этим, протискиваюсь мимо нее и иду по коридору к своей комнате. «Я тебя предупредила, Лифрон. Ты пожалеешь, если не прислушаешься к моим словам». «Да-да», не оборачиваясь, я машу ей рукой. «А ты выбери, пожалуйста, направление, куда тебя послать». Она еще что-то говорит вслед, но я решаю не обращать внимания и возвращаюсь в комнату. «Ты это специально?» Я вздрагиваю от неожиданности и хватаюсь за грудь, пытаясь отдышаться. ТМР недовольно смотрит на меня с идеальной кровати и шевелит носом. «Что специально?» Я стягиваю с головы полотенце и взъерошиваю волосы, чтобы они быстрее сохли. «Ведёшь себя так заметно», — отвечает фамильяр. «А что я должна была сделать? Потупить взор и проглотить всю ее наглость?» Неужели так и поступила бы Лерия? Вот уж повезло попасть в тело покорной овечки, с которой все, кто ни попадя, разговаривают как с пустым местом. «Такое изменение поведения привлечет внимание», — говорит ТМР. «А если ты еще будешь использовать магию, то вообще будет не скрыться. Мне всего лишь надо найти, что такого сделала Лерия, чтобы мы махнулись местами». И я поплотнее запахиваю халат, и осматриваю рабочий стол Лирианы. А потом она снова станет собой, а я вернусь на экзамен к Данилучу. Она ж там за меня его не сдаст. Ох, а если еще и диплом под угрозой окажется? Скорее, тут твоя жизнь под угрозой, Лерия, вздыхает фамильяр и качает мордой. Давай повторим правила. Я отвлекаюсь от осмотра ящиков стола, в которых ничего интересного не нахожу. Тетради, стеклянные перья, чернила, карандаши. Ничего, что приблизило бы к решению задачки. «Скорее озвучим в первый раз», — хмыкаю я. «Зануда», — отзывается ТМР. «От такого слышу. Но могу же я высказать недовольство?» Фамильяр закатывает глаза, но решает не продолжать спор. «В общем, правил всего два. Не делать ничего, что привлекло бы внимание, и не использовать магию». «А с магией-то что не так? Ты же сам сказал, что ее стало больше». Искренне пытаюсь понять я. «Разве это не хорошо?» «Плохо», — выносит вердикт ТМР. «У Лери она была слабой и нестабильной. Она едва выполняла минимальные нормы на практиках. А у тебя слишком сильная для того, кто не умеет осознанно управлять магией. Можешь натворить дел, и тогда точно все поймут, что ты попаданка. То есть ту блондинку не стоит посылать куда-то?» Кажется, в моем голосе сквозит разочарование. «Хватит и того, что ты послала дракона своего», — тяжело вздыхает фамильяр. «Послала кого? Я надеюсь, я ослышалась или неправильно поняла?» «А, ты же не в курсе. Дериан — потомственный дракон, один из самых сильных в его роду. Он говорит это как само собой разумеющееся, просто ничего не значащее». Обыденное, в конце концов. Но если вдуматься, то я послала дракона. Мое биологическое видение мира исключает наличие в фауне такого вида. Однако в этом видении магии тоже не было. А значит, ты же не имеешь в виду такого огромного, летающего, огнедышащего ящера? Я снова на удачу скрещиваю пальцы. И снова мне это не помогает. Именно такого. Только сейчас еще и очень злого. Лучше сразу придумай, как объяснишь ему все. Кажется, ТМР посмеивается и снова исчезает в переливающемся мерцании. Кому Запоздало спрашиваю я и слышу громкий возмущенный стук в дверь. Я надеюсь, это не то, о ком я сейчас думаю.